которая сохраняла неподвижность статуи и пристально посмотрела на нее. — Какое сходство! — воскликнул он, побледнев. Затем быстро вернулся к Камамури и снова схватил его за руку. — Эта женщина англичанка? — спросил он взволнованно. — Она родилась в Индии, но родители ее англичане. Почему она сошла с ума? Это длинная история. Ты расскажешь ее тигру Малайзии. Ну, садимся, Маратх. А вы, ребята, очистите эту посудину как следует и сожгите ее. Молодая Индия больше не существует. Камамури подошел к сумасшедшей, осторожно взял ее за руку и перевел на Праус португальца. Она не сопротивлялась, не произнесла ни звука. — Вперед! — сказал Янос, сам беря за штурвал. Море понемногу успокоилось, только вокруг рифов оно пенилось и ревело, вздымая буруны. Повинуясь ловким и бесстрашным морякам, пиратское судно проскочило скалы, подскакивая на волнах, как резиновый мяч, и понесло, оставив за собой белопенный след. Через 10 минут они достигли крайней оконечности острова, обогнули ее и, не замедляя скорости, вошли в широкую бухту, состоящими в ней на якоре несколькими парусниками. На берегу бухты располагался небольшой поселок, состоящий из 20 или 30 прочных хижин, защищенных тройной линией траншеи с пушками и спингардами на батареях, с высокими палисадами и глубокими рвами на ключевых для обороны местах. Сотни полуголых малайцев, вооруженных до зубов, выскочила и бросилась к берегу, издавая дикие вопли и безумно потрясая саблями, топорами, пиками, размахивая карабинами и пистолетами. — Где мы? — с беспокойством спросил Камамури. — В нашей деревне, — отвечал португалец. — Здесь живет тигр Малайзии. Он живет вон там, где развивается флаг. Маратх поднял голову к вершине отвесного мыса, круто обрывающегося в море, и увидел там большой дом, защищенный несколькими палисадами, на вершине которого гордо развивался ярко-красный флаг, украшенный головой тигра. — Мы пойдем туда? — спросил он с невольным волнением. — Да, мой друг, — ответил Янос. — Как меня встретит этот человек? — Как смельчака, а храбрых он любит. — А дева пагоды пойдет с нами? — Пока нет. — Почему? Потому что эта женщина похожа на... Он замолчал. Легкое волнение внезапно исказило его черты, и что-то влажное блеснуло в глазах. Камамури заметил это. — Вы чем-то взволнованы, господин Янос, — сказал он. — Ты ошибаешься, — отвечал португалец, поворачивая штурвал направо. — Мы у цели, высаживаемся, Камамури. Прао сткнулся носом в песчаный берег. Португалец, Камамури и его спутница спустились по легкому трапу вниз. — Отведите эту женщину в самый лучший дом, — приказал Янос, указывая пиратам на сумасшедшую. — Они не причинят ей зла? — спросил Камамури. — Никто и пальцем не тронет ее, — сказал Янос. — Женщин здесь уважают не меньше, а, может быть, и больше, чем в Индии или Европе. Пошли, Маратх. Они направились к высокому мысу и поднялись по узкой лестнице, высеченной в скале. На каждом повороте им встречались часовые с карабинами и саблями наголо в руках. — Зачем столько предосторожностей? — спросил Камамури. — У тигра Малайзии 100 тысяч врагов. — Значит, капитана не любит? — Мы боготворим его, но другие. Если б ты знал, как англичане ненавидят его, ну вот мы и пришли, не бойся ничего. Взойдя на самую вершину утеса, они оказались перед просторным каменным домом, грубоватой, но прочной постройки, защищенной траншеями, рвами, пушками и мортирами. Португалец толкнул тяжелую дверь и ввел Камамури в комнату, устланную изысканными восточными коврами, увешанную по стенам разнообразным дорогим оружием, уставленную шкафами, ломившимися от золота и серебра, от тончайшего фарфора и сверкающего хрусталя. Посреди этого великолепия Камамури увидел человека со смуглой кожей, властным взглядом, больших выразительных глаз, полулежа, расположившегося на роскошном диване. На вид ему было не больше 35 лет, высокого роста, с гордой головой.